Глава 15. Фаллос для Диониса. В политеистической Греции боги входили в некое сообщество, были организованы. Каждому из них предоставлялось поле для деятельности, привилегии, почитаемые остальными. Они располагали знаниями, властью, ограничиваемой либо соседями, либо союзниками. В пантеонах существовало как бы разделение труда. Каждый из богов занимался своей работой, своей сферой деятельности. Иногда в очень общем смысле, без каких-либо уточнений. Например, военными делами ведал Арес, а браком — Афродита. Но божество в таком пантеоне не могло примириться с тем, чтобы его связывали лишь с одной областью вмешательства. Так Афродита, кроме браков, властвовала над сексуальными удовольствиями, над актом любви, над сплетенными телами, над живыми существами в телесном переплетении, неважно, принадлежали они к животному миру или к миру людей. Существовала также Афродита с оружием, черное божество Урана, связанное с Ириниями, богинями мщения, и богинями судьбы Мойрами. Не говоря уж об Афродите с бородой, соединяющей в себе оба пола. Наилучший способ определить присутствие богов в пространстве социальной жизни – избрать, допустим, институт брака в общем смысле и обособленно измерить участие в нем каждого из богов, начиная с первых жестов и кончая последними движениями. Каждое божество было бы таким образом рассмотрено в его специфическом образе действий, который, в свою очередь, можно было бы сопоставить с поведением людей в греческом обществе. Отсутствие ожидаемых в рамках данного института богов тоже было бы значимым. Так в церемонии брака наблюдалось бы скрытое присутствие Диониса, который, казалось, бродит где-то неподалеку. Другая процедура, с успехом проведенная Жоржем Дюмезилем, некий конкретный объект сопоставляется с несколькими божествами, их манерой реагировать на него, видеть его, приближаться к нему. Например, лошадь, повозка, удила. Здесь присутствуют Афина и Посейдон. Оба являются божественными силами, снабженными конями и повозкой, но ведут они себя с ними по-разному. Афина действует удилами. Она управляет лошадью и повозкой, с одной стороны опираясь на мастерство лошади, с другой — на слаженность деревянных частей, образующих транспортное средство. А Посейдон приходит в неистовство от неконтролируемой мощи самой лошади, порожденной бьющими водами или силой земли. Таким образом, оба божества правят лошадьми, но одна использует мастерство, а другой как бы сам перевоплощается в лошадь. Также обстоит дело с конкретными объектами или частями тела, как ноги, голова, сердце. Или фаллос, половой член, одновременно принадлежность тела и тело-объект, в высшей степени обыденный и присутствующий главным образом в центре группы божественных сил. Прежде всего, это Дионис с его фаллическими шествиями. А также Афродита, причем самим своим рождением. Она сформировалась, приняла восхитительные формы женского тела в семенной жидкости, в сперме, хлынувшей из члена Урана, оскопленного своим сыном Кроносом по велению всемогущей Геи. Наряду с Афродитой и тесно связанным с ней обрядом бракосочетания существовал Гермес, изображаемый в виде столба с напряженным фаллосом. А в двух шагах от них — Приап и Пан, боги садов, полей и стад. Приап — самый маленький среди богов, но с самым большим пенисом, и Пан — козел с человеческим телом, нападающий на своих жертв с фаллосом, готовым проткнуть их насквозь, бог с такой буйной сексуальностью, что мог сделать насильниками все мужское население города. Из всего этого видно, что Дионис в греческом пантеоне не держит монополию на фаллос. Некоторые исследователи замечают даже, что в основе происхождение фаллического культа не имеет ничего общего с Дионисом. Этот бог на самом деле в своих изображениях никогда не был итифаллическим, не имея ничего общего с сопровождающими его сатирами. Однако Дионис, единственный из богов, проявляет себя пенисом и через пенис, абстрактное изображение которого занимает центральное место в его культе и в его великолепных празднествах. Он появляется на них в виде фаллоса, вовлекает в фаллические шествия целый город. Совершенно очевидно, что Дионису есть что поведать нам о пенисе и о том, каким образом в своей ипостаси Бога он действует им и через него, иными словами, о его сексуальной стратегии между менадами, упорно сохраняющими девственность, и сатирами с их избыточной сексуальной энергией, а также сексуального наслаждения людей обоих полов в обыденной жизни. Менады, безумствующие у римлян вакханки, спутницы Диониса. Следуя толпами за Дионисом, менады, украшенные виноградными листьями, плющом, сокрушают все на своем пути тирсами, также увитыми плющом. Полуобнаженные, в шкурах пятнистого оленя, со спутанными волосами, часто подпоясанные задушенными змеями, они в безумном восторге взывают к Дионису. Они растерзывают в лесах и горах диких животных и пьют их кровь, как бы приобщаясь к растерзанному божеству. Тирсами менады выбивают из скалы земли молоко и мед, нередки человеческие жертвы. Они увлекают за собой девушек и женщин, приобщая их к служению Дионису. Два слова о политическом значении фаллических шествий, которые организовывались городом для граждан, не забывая, разумеется, о гражданках. Фаллос несли среди бела дня очень официально по случаю великих Дионисий в марте-апреле. После полевых Дионисий, проходивших в декабре, за ними в январе-феврале следовали Линеи, а в феврале-марте – Анфистерии, зимний Дионис на границе с весной, постепенно исчезающий летом. Великие Дионисии были городскими праздниками. Они привлекали огромное стечение народа. Еще бы! Ведь за соревнованиями в дифирамбах следовали представления трагедий, длившиеся 4 дня. В Афинах и в Делосе фаллическим процессиям предшествовали большие приготовления. Союзники Афин, такие как Бреа во Фракии, должны были отослать фаллос Дионису по случаю великих Дионисий, так же как на Панафинеях должны были принести Афине, находящейся в Акрополе, быка и оружие. Панафинеи и Дионисии были равнозначными празднествами, и фаллос для Диониса значил примерно то же, что воинское снаряжение и жирный бык для Афины. Фаллос изготавливали плотники, используя дерево, клей и гвозди. Щита из Делоса донесли до нас составляющие элементы и цену каждого из них, начиная с 321 по 169 год до нашей эры. Там речь идет о фаллосе независимости. Его представляли в виде птицы, голова и шея которой заменялись пенисом. Птица-фаллос, раскрашенная восковыми красками и установленная на повозке, была уравновешена свинцом. На сельских Дионисиях фаллос делали поменьше ростом и в виде пешей статуи. Свежевыкрашенная, тщательно смонтированная птица-фаллос Диониса готова к представлению. В день шествия перед всем городом ее понесут в сопровождении девушек из знатных семей, несущих корзины с жертвенной утварью. Птица фаллос в честь Диониса представляла собой автономный предмет. Это был пенис, но с крыльями, а вовсе не половой член, продолжающий телесную оболочку бога. Разницу эту отмечал Геродот. Безусловно, египтяне тоже знали подобный культ. Они утвердили его даже раньше других. Подобно грекам, таким же образом они чествовали своего Диониса Осириса. С той только разницей, что вместо того, чтобы шествовать с фаллосом, как эллины, женщины Египта несли статуэтки на шарнирах, которые они заставляли шевелиться, дергая за веревочки, и мужской член начинал бурно двигаться, а пенис статуи нередко был такого же размера, как и она сама.